Наступает у них заметное просветление, даже интеллектуальный подскок. Но родители в большинстве своем при поедании плода реагируют мало и вяло. Возможно, что воздействие этого дива в них прорастет позже. Не могу на этот счет сказать точно. «Как вы размножали плод?» – спросила Лозатина. «Мы с детками даже сажали семечки плода в горшок с черноземом, но всходов так и не получили. Возможно, что допустили агрономические ошибки, и плод не прорастал», – пояснила Вершкова. «Как же появлялся у вас плод?» – попросила уточнить Тотка. «Спонтанно, по велению каких-то неведомых сил». «Значит, этим процессом мы управлять не можем. Я тоже пришла к этому выводу, и как биолог, и как общественный деятель», – сказала Лозатина. «Я сама съела плод, очень небольшую его часть, вернее, маленький кусочек. Точнее, я проглотила, просто не разжевывая, боясь аллергии, маленький кусочек. Теперь во мне расцвели буйные сексуальные видения. Я бы хотела узнать, это у всех так или только во мне такие фантазии?» «Я тоже пробовала этот плод, тоже совсем немного, и мне неприятен стал мой муж, хотя я его никогда не любила», призналась, даже не покраснев, Вершкова. «Без сомнения, но плод настраивает зрелых женщин на интимные связи по любви, причем на законных основаниях». «Как это?» – не поняла Тотка. «Очень просто», – пояснила Вершкова. «С нелюбимым мужем вам хочется развестись и сойтись в законном браке с любимым мужчиной». «Так было всегда», – вставил художник Мирунов. «Потому и существуют разводы. Для того, чтобы развестись, не нужно поглощать какой-то дефицитный плод». «Малое уточнение», – сказала Лозатина. «Сколько теперь женщин, чтобы не разбивать семью, живут с постылыми мужьями? Огромное количество. Плод подталкивает к решительному поступку, причем на основе церковного брака». «Да, мне тоже хочется с новым мужем обвенчаться в церкви», – добавила Вершкова. Глаза у нее светились, как у женщины, которая насытилась желанной мужской лаской. «Мы должны видеть во всем общественное явление», – решив перевести разговор из частностей в общечеловеческое русло, заговорила Тотка. «Какую пользу принесет нашему городу появление загадочного плода? Вот в чем вопрос из вопросов. Этого никто не может просчитать, если бы мы сейчас вместо чая пили водку», – резюмировал художник. «Без пошлости, Михаил Евсеевич. Если все женщины в городе будут влюбленными, то наступит эпоха нравственного рассвета в Анадыре», – патетично произнесла Лозатина. «А секс на почве выпивки мы все уже проходили, как время развитого социализма. Что мы можем констатировать, опираясь на некоторые конкретные данные?» Глубоко анализируя ситуацию, начала говорить о происходящем в городе верующая Тотка. «По моим наблюдениям, в городе происходит ломка нравов. Плод – это своего рода лакмусовая бумажка, которая высвечивает суть людей, их кредо, их веру, их честность. Особенно плохо поддаются влиянию перемен приезжие контрактники. А они-то теперь и делают нравственную погоду в Анадыре. Я сама видела, как некоторые начальники поглощали по целому плоду и никакому воздействию не подвергались. Это хронические,